А вдруг одна из этих грозных теней возьмет и съест меня? Очень может статься, она принесет к себе домой одно мое ухо и скажет своим детишкам: «Ешьте скорее, пока не остыло». И это настоящий мумий-тролль. Такое бывает не каждый день. А то еще может статься, мое тело с трагическим пучком водорослей за ухом прибьет к берегу, и Хемульша заплачет и раскается, и скажет всем своим знакомым: «Ах, это был такой необыкновенный мумий-тролль! Какая жалость, что я вовремя не поняла его!» Я дошел в мыслях до своих похорон, как вдруг почувствовал, кто-то осторожно схватил меня за хвост. Каждый, у кого есть хвост, знает, как приходится трястись над этим особливым украшением и как мгновенно приходится реагировать, когда тебе грозит опасность или что-нибудь оскорбительное. Я бросил свои захватывающие фантазии и преисполнился силы, жажды деятельности. Я решительно взобрался снова на лед и пополз к берегу. Там я сказал себе: «Вот ты пережил приключение, первое приключение в своей жизни. Теперь уж мне никак нельзя оставаться у Хемульши. Беру собственную судьбу в собственные лапы». Я зяб целый день, но никто не спросил меня, почему. Это укрепило меня в моем решении. В сумерках я разорвал свою простыню на длинные лоскуты и свил из них канат. Один его конец привязал к оконному косяку. Найденыши Тихони смотрели на мои приготовления, но не сказали ни слова, и это задевало меня заживое. После вечернего чая я с великим тщанием написал прощальное письмо. Простое, но преисполненное достоинство письмо. В нем значилось: «Самая лучшая из Хемульш! Я знаю, меня ждут великие дела, а муме жизнь коротка. Вот почему я оставляю ваш дом. Прощайте. Не беспокойтесь, я вернусь увенчанной славой. Поскриптум. Забираю с собой банку тыквенного пюре. Привет, привет от муми-тролля, не такого, как все другие». Жребий брошен. Ведомый звездами моей судьбы, я пустился в путь без малейшего представления о том, какие замечательные приключения мне предстоят. Я был всего лишь юным муми-троллем, печально бредущим по пескам и вздыхающим в горных ущельях, меж тем, как ужасные ночные звуки усугубляли мое одиночество. Когда муми-папа достиг этого места в своих мемуарах, мысли о злосчастном детстве так расстроили его, что он вынужден был сделать передышку. Он навинтил колпачок на авторучку и подошел к окну. В муми-доле царила мертвая тишина. Лишь ночной северный ветер шуршал в саду, да веревочная лестница муми-тролля колотилась о стену муми-дома. «Я мог бы и сейчас совершить побег», — подумал муми-папа. «Что до моего возраста, тут фактически и говорить-то не о чем». Он хихикнул про себя, просунул ноги в окно и притянул к себе веревочную лестницу. «Эй, папа!» — сказал муми-тролль, стоявший возле окна. «Что ты задумал?» «Гимнастика, сын мой», — ответил муми-папа. «Это полезно. Шаг вниз, два вверх, один вниз, два вверх. Полезно для мускулов». «Только смотри, не грохнись», — сказал муми-тролль. «Как подвигаются мемуары?» «Отлично», — ответил муми-папа и перебросил свои трясущиеся ноги через подоконник. «Я совсем недавно сбежал. Хемульша в слезах. Колоссально трогательный эпизод». «Когда ты прочтешь его нам?» — спросил муми-тролль. «Скоро. Как только доберусь до лодки», — сказал муми-папа. «Будет ужасно приятно прочесть то, что сам написал». «Еще бы», — зевая, — сказал муми-тролль. «Ну, пока». «Пока, пока», — сказал муми-папа и отвинтил колпачок авторучки. «Так-так, на чем же это я остановился? Ах, да, я совершил побег, а утром...» Нет, про то будет дальше. Сейчас я должен описать ночь побега. Всю ночь я шагал по незнакомой мрачной местности. Мне было так жалко себя. Я не смел остановиться, не смел глазеть по сторонам. Кто знает, что может вдруг оказаться во мраке? Я пробовал петь. Какой нехемольский этот мир! Утренний марш найденышей. Но голос мой дрожал и только нагонял на меня страх. Ночь была сплошной туман, густой, как овсяный суп на молоке, которым пичкала нас Хемульша. Ночь слалась над вересковой пустошью и превращала кусты и камни в бесформенных зверей. Они выплывали мне навстречу, тянулись ко мне лапами. Ух, как мне было жалко себя! Даже сомнительное общество Хемульши утешило бы меня в эту минуту. Но нет, вернуться назад никогда. Никогда после такого исполненного величия прощального письма. Наконец стало светать. И на восходе солнца случилось прекрасное. Туман сделался таким же алым, как вуаль на воскресной шляпе Хемульши. Весь мир в мгновение ока показался мне приветливым и пунцовым, как роза. Я стоял остолбенев, смотрел, как исчезает ночь, и насовсем отринул ее со своего пути. Я стоял лицом к лицу со своим первым утром, моим собственным, лично моим. Дорогие читатели, представьте себе мою радость и ликование, когда я сорвал со своего хвоста ненавистную пломбу и зафиндюлил ее далеко в вересковые кусты. А потом я исполнил новый танец свободы муми-троллей в прохладном, блистающем весеннем утре, запрокинув голову и навострив свои хорошенькие ушки. Никогда больше не умываться. Никогда больше не есть только потому, что часы показывают 5. Никогда больше не поднимать хвост на караул в приветствии, а приветствовать разве что какого-нибудь короля. Никогда больше не спать в квадратной комнате цвета пильзенского пива. Долой, Хемульш! Наконец солнце взошло, оно заискрилось на паутине и мокрых листьях, и в колыханиях туманов я увидел путь. Путь, петляющий через вересковую пустошь, прямо в большой мир, прямо в мою жизнь, которой предстояло стать исключительно, необычайно прославленной, не похожей ни на чью другую.